Но поскольку у меня результативность высокая, то практически мне редко приходится отказывать. Вот. Так вот еще что характерно, кто хочет стать психологом или психотерапевтом. Сам психотерапевт, конечно, должен быть проблема и вопрос. Здесь вот проблема, хочу иметь дом, участка нет, денег нет, и как заработать, не знаю, но хочу. Вопрос это когда у меня дома нет еще, но я знаю, как его, как заработать деньги, как достать участок, как построить, тогда меня это не волнует. Да. И вот что самое главное, психотерапевт должен быть как зеркало, чистенький. А пациент, который смотрит на психотерапевта, он видит кого? Себя. Естественно, он меня обвиняет в корыстолюбии, в цинизме, ну, чего только я не выслушаю. Но таким образом, я узнаю, с кем я, это он о себе говорит, да? О себе. Ну, и он тогда что? Сам потихонечку о себе узнает. Хорни, великий психотерапевт, женщина, не было бы Фрейда, была бы Хорни. Она так примерно одного уровня. Ну, знаете, Гагарина все знают, а остальных там Фрейд первый. Корни не меньше сделала. Она сказала, задача психотерапевта или психолога познакомить своего клиента или пациента со странным незнакомцем, самим собой. К сожалению, люди сами себя не знают. Отсюда у них неверные действия влипают. Кстати сказать, в Греции было очень много философов. Только 7 из них признаны мудрецами, каждый из них оставил по одному речению. Первое речение – это познай самого себя. Если они знают, что я дурак, я тогда проецирую это на кого-то, его называют дураком. Ну, если вы обиделись на это, значит, в точку попал. Если не обиделись, то... И вот, конечно, обидчивый психотерапевт – это нонсенс, он не может быть. Ну, я вам кучу еще сказал сценарных признаков. Вот. И вы сможете найти, если их нету, тогда вы нашли себе хорошего специалиста. Ну, значит, давайте будем считать, что мы начали с вами, да, работу. Вы над собой, а я вам буду что? Помогать. Видите, я сразу ответственность хочу переложить на кого. Значит, семейное положение теперь. Вы обратили внимание, я спрашиваю, кто она? Потому что самое главное, человек, who are you по-английски, это кто, имеется в виду специальность. А с кем вы, это уже семейное положение, это второе дело. Не замужем. Не замужем. Ну, вы знаете что, она же, конечно, не будет говорить, но это... Сколько вам лет? 3,41? У нас замужем уже лет с 12. Или с 13, только мы иначе понимаем секс. Секс – это любые отношения между мужчиной и женщиной. И вот как понимать, веду я половую жизнь или нет? Вместо меня может жить, сейчас быть женщина? Может, конечно. Если она будет давать нужные вам данные, вам без разницы. Значит, я сейчас половой жизни не веду. Половая жизнь моя начинается, как только я, в широком смысле слова, выступаю как мужчина. Когда я женщину приглашаю на танец, я ее приглашаю как женщину, вот это уже половая жизнь. Она имеет 5 стадий. Первая стадия октябрятская или виртуальная. Ну, я посмотрел и подумал, что мне, может быть, вот стоит... Да. Вот так вот. Потом производственная или пионерская. Сразу в постель нельзя, надо немножко поработать, чтобы узнать, да, да, узнать, что это за человек перед тобой. Ну, потом комсомольская, это объятия, поцелуи, танцы. Танцы сразу, понимаете, чем хороши танцы, там сразу начинаешь с комсомольской стадии. Если тела не подходят, дальше можно не городить, огород, ничего не выйдет. А потом уже партийная стадия. Ну, как говорил Чехов, а Чехов гениальный был, говорит, брюнетки уже с 12 лет не обращают внимания на гадких мужчин. Здесь район южный, значит, уже где-то с 12 лет на гадких мужчин не обращают внимания. Соответственно, обращают на каких? На хороших, да? На красивых. Значит, поэтому где-то сексуальная жизнь у нас начинается, мы уже говорили, довольно рано, к сожалению. Ну, только не доходит до сексуальной стадии, до партийной, как я говорю. Поэтому в 41 год человек просто не замужем не может быть. Значит, была замужем. Была. Была, да. Ну вот, дети есть? Трое. Трое детей. Ну вот молодец, трое детей. Это человека хорошо характеризует. Вы же понимаете, что я даю детям? Воспитал их, а что дети мне дают? Мы уже на эту тему говорили очень много. Я сейчас эксплуатирую, зарабатываю на этом, провожу семинары по воспитанию детей. А если бы у меня не было детей, а? Хорошо бы я выглядел? Нет, конечно. И мои лекции по воспитанию сразу бы зависли. Это опыта нет, о чем говорит. То, что в книжках прочел. Вот. Трое детей. А когда сможем разошлись? Алина и брак. Что? Алина и брак. Ну, не брак. Что, не понял. Так. А вы знаете, так, я что хочу сказать вам. Вы знаете что? Я же легче всего жить в соответствии с природой. Почему мы сейчас здесь в круге сидим? Это естественная поза. Вспомните, пещера, естественное положение. В центре костер, каждый жмется к теплу. Какая фигура получится? Круг. Это энергосберегающая, поэтому мы в круге сидим. Вот. Чего? Не понял. Квадрат. Ну, квадрат, ну не придирайтесь к мелочам. Нет, ну, приближенная к нему. Это называется этот самый вампир синяя борода. Ловит на мелких противоречиях. Понимаете, для чего? Для того, чтобы потом свести разговор на другую тему. Сейчас уже перерыв, Михаил Семенович хочет сказать. Ну, перерыв так перерыв, ради Бога. Человек личностью не рождается, он личностью становится. Лично, да, а что же? Он личностью становится в процессе воспитания именно в обществе. Кстати, значит, немножко из одного нашего цикла «Ораторское искусство». Там мы говорим, начинаем жутко, конечно. Забудьте, как дурной сон, что вы умеете говорить, вы слова произносите. Научился я у своего тренера по плаванию, когда он посмотрел. А я же гордый ходил, 1.5 километра мог проплыть. Он говорит, забудьте, как дурной сон, что вы умеете плавать. Вы барахтаетесь. Ну, правда, доказал, действительно. Потом стал учиться с самого начала. Медуза торпеда, и так далее, дыхание. Ну, сейчас хотя бы знаю, что я плавать не умею. Ну, я уже так вот начинаю. Многие возмущаются. Вот. Ну, я всегда говорю, не пользуйтесь словами, которым вы не можете дать определение. Если вы не можете дать определение, значит, непонятно, о чем вы говорите. И вообще, раньше дискуссии начинались в 19 веке, когда была гимназия. Там же у них учили. Ораторское искусство учили. Кстати, за рубежом тоже в университетах это учат. Вот. Есть правила дискуссии. Вначале дается, о чем будем говорить. Дается определение понятия, личности. Определение понятия, оно просто строится. Там есть два существенных признака, которые определяют понятие. Это признак рода, признак вида. Часы – это измерительный прибор, показывающий время. Вот я дал определение. Перечислил существенные признаки. Ну так, личность – это свойство личности. Это свой, личность – это… да, личность – что это такое? Ну, индивид со своим психотипом. Это очень сложно. Потом начинаю разъяснять, что такое психотип. Ну ладно, не буду долго мучить, а остальные определения помочь. Потому что личность это, ну раз есть люди, которые интересуются, что такое личность, и в общем это верно. Но подробнее мы будем говорить на каком-нибудь следующем семинаре об этом. Ну, тем не менее, вот сценарий, судьба тоже говорим по месту. Личность – это индивид, как носитель общественных отношений. То есть человек рождается обезьяной, у него есть способность стать человеком, не все это используют. Ну вот, люди, которые воспитывались животными, они личностями не становились. Но некоторые, и заканчивая свою жизнь, не успевают стать личностями. Они чужую волю выполняют. Своего взгляда нет на жизнь. Ну, а личность имеет свою структуру. Задатки, то, что от природы дано, способности, темперамент, характер и направленность. Ну, то есть поведение личности. Вот, раз, два, три, четыре, пять параметров. Это тоже, кстати, к нашему, совсем забыл, относится к нашему семинару. Книга «Как узнать изменить свой судьбу». Вначале надо узнать, кто такой. Задатки – это врожденные свойства личности. Да. Ну, что Бог дал, то дал способности. Приобретенные. Нет, способности тоже в основном врожденные, но выявляются они уже в социуме. Когда не было скрипки, невозможно было выявить, что способно. Но там больше от биологии. То есть человек так, смесь социологии и биологии. Задатки – чистая биология. Способности уже чуточку социологии. Шумахер, если жил бы 300 лет тому назад, он не смог бы стать гонщиком, не было автомобиля, никто бы не знал, какой он способный гонщик. Но в способностях есть еще уже элемент социального. Ну, попробуйте дать определение способности. Что такое способности? Ну, родовой признак – это свойство личности, отражающее, что отражает способность. Ну, если вы не можете дать определение, умение человека приспособленного использовать свои возможности для... Способность, нет, правильно, способность. Это, сейчас я вам подскажу. Как вас зовут? Саша. Саша, вот мы с вами начали учиться на пианино играть. У меня способности нет, а у вас способности есть. И мы одинаково с вами по 2 часа каждый тратит на... обучение. Кто лучше учится, вы или я? Я. Правильно, у вас больше способностей. Значит, вы выучитесь быстрее меня. Так? Но если вы не будете учиться, я буду учиться, все-таки я буду играть, а вы не будете играть. Значит, способности, свойства личности, отражающие что? Скорость приобретения навыков. Это не навыки, это скорость приобретения навыков. Кстати, поскольку все мы хотим выделиться, нам лучше развиваться в рамках своих способностей. Легче стать первым. Правильно, да? Да. А если у меня способности математические, лучше бы быть математиком. Вот. Легче стать первым, а вот это стремление стать первым, это заложено что? В природе. Принцип сперматозоида. Когда вы были сперматозоидами, 150 миллионов конкурентов, и ваша задача занять какое место? Первое. Первое. Второе подходит или нет? Нет. И вот все время, пока мы живы, мы всегда хотим стать первыми. Или мы при помощи специальности становимся первыми. Ну, а мы, доктора, знаем, что некоторые первыми становятся. Благодаря болезни. Да, это хочу сказать. Да. Болезнь. Он не может состояться. Почему он не хочет из болезни выходить? Он выходит из болезни, он становится кто? Нулем. Вы бы когда-нибудь присутствовали на обходе в клинике. Стоит такой больной, который уже лет 5 болеет. Возле него крутится 2 доктора наук, профессор, 3 доцента, 4 кандидата наук, врач высшей категории, еще куча анализаторов. Анализаторы, это знаете, кто такие? Это ординатор, обучающийся интерны, специализация, ну, в общем, это в клиниках такое вот. Дело. Но анализаторы почему? Анус-лизаторы, которые азот движет. Анализаторы. Вот. А он один стоит, говорит, вот у меня сюда, значит, как-то стрельнет, потом сюда даст, потом вот сюда. А потом, если женщина сюда еще так обнажит немножечко, чтобы увидели, какая у нее грудь еще, если она сохранилась. И, а теперь представляете себе, человек перестал болеть. И кто он? Никто, нуль. Ему надо идти по такой длинной дороге, карьеру делать несколько лет, уйдет, а при помощи болезни карьеру сделать очень легко. Он приходит к врачу, начинающему лейтенанту, он не помогает, подходит к майору, ну, мы клиника, это уже полковники и генералы. А потом с гордостью говорит, сам профессор Карасарский мне не смог помочь, о, какая у меня болезнь. А тут надо потихонечку выдерживать. Да, я правда всегда говорю, когда начинаешь учиться, вначале ты чувствуешь себя как? Идиотом. Я всегда говорю, если тебя клюнула птица счастья, обязательно нужно иметь и неудачи. Самое безопасное – это пойти на учебу. Ты чувствуешь себя там идиотом и развиваешься. Потому что если ты никогда не чувствуешь себя идиотом, ты никогда не будешь развиваться. И учитель тебе с удовольствием об этом скажет. Но это же пойдет потом на пользу, да? Вот. Значит, ну так, это так вот насчет судьбы. я как медленно подхожу, способности. Так способности, конечно, помогают нам подняться вверх. Значит, но вы тяжелый путь прошли, когда были сперматозоидом. 150 миллионов конкурентов, это полбеды, там же против вас все время вас же выгоняли оттуда, а вылезли. Но потом, а закон гонки такой, один заходит, потом ворота закрываются, все. Это я к чему говорю, чтобы здесь не говорили мне о братской любви. 150 миллионов братьев и сестер уже погубили. Одним больше, одним меньше, какое имеет значение. Ну вот потом начинается, потом вот этот вот рост, выросли. Родились мы не людьми рождаемся, мы обезьянами рождаемся. У нас есть способность стать человеком. Человек от животного чем отличается? Да, умением мыслить. Поэтому если человек не научился мыслить, собственно, человеком его считать нельзя. Но если человек ясно мыслит, он что? Должен уметь эту мысль высказать так, чтобы всем было понятно, о чем он говорит. Потому если человек не умеет говорить, то его тоже человеком назвать нельзя. Невысказанная мысль, что свернутый ковер, кому она нужна? Кстати, Саша, у меня вопрос об интуиции. Я уж сам не знаю, как я диагнозы ставлю. Но это точно по этому. Ну, интуиция это четко уже отработанное быстрое мышление. Потом мне ординаторам приходится полчаса, два часа рассказывать, почему я именно этот диагноз поставил, а не другой. Поэтому интуиция это. Мышление, работающее со скоростью инстинкта. Вот, разобрались. Следующий идет императивный. Тоже пользуйтесь этим словом. Пользуйтесь, да? Ну, да, ей не можете дать определение, не пользуйтесь. Ну, я вам сейчас скажу, что такое темперамент. Темперамент – свойство личности, отражающее динамику психической деятельности, независимо от содержания. Ну, знаете, холерики, сангвиники. Флегматик, он медленно, значит, все делает, переключается трудно. Холерик, он такой, быстро принимает решения, тормоза у него немножко страдают. Но это темперамент. Меланхолики, так, сангвиники, тоже, правда, к нашей теме относятся. Ну а следующий это характер. Вы тоже вы пользуетесь словом характер, да? Как вы его определите? Что такое характер? Ну, свойство личности, отражающее что? Отношение к тебе. Это правильно, отношение. Ну, давайте сейчас я немножко вам помогу, чтобы было правильно, так бы хорошо определили. Действительно, отношение к кому? Обществу. Себе, правильно. Да. Ну, характер почти совпадает с определением личности. Ну, давайте, высокий это характер. А высокомерный? Да. Он говорит, что к себе я отношусь. А, высокомерный. Застенчивый это характер. Здесь какое отношение? Я хороший, вы мои близкие хорошие, а они? Плохие. Вообще, черт знает какие. Скорее всего, плохие. Поэтому застенчивые люди, это же от идеи величия. Вот мой кружочек хороший, а остальные все дерьмо. Поэтому не надо говорить. Это вот. Или идиоты, сволочи, потом используют это. Можно вопрос? Да, конечно. А застенчивость, это разве не признак робости, трусости? Да. Так трусость, она же тоже от идеи величия. Только это не от того, что все плохие, а от того, что он трус. Да, нет, ну правильно, все нормальные люди, но он считает, речь же идет не о том, как мы не живем в этом мире, мы живем в мире своих представлений. Если я собак боюсь, собаки для меня несут большую опасность. Если не боюсь, они мои друзья. Если я умею плавать не в большой шторм, тогда для меня эта погода хорошая. 1-2 балла, и человек приходит и говорит. Приходит один и тот же человек, в одно и то же время были на Черном море. Один говорит, идиотская была погода, все время волны, ни разу не купался. Другой говорит, прелестная была погода, волны были 1-2 балла, плавался, нанырялся. Я почему, я же вам все время говорю, не надо мир изменять. Нужно менять кого? Себя. Мир сразу изменится. И вот характер это как раз то, в чем наша судьба и заложена. Естественно, мы его приобретаем в процессе воспитания. Значит, ну и трудолюбивый. Вот четыре параметра, да, отношений. Характер – это свойство личности, отражающее мое отношение к себе, близким людям. Это вы. Близким людям вы, к людям вообще они и к труду. Четыре параметра, которые определяют личность. Кстати, коль мы пошли, часто говорим вот о любви. Чтобы любить женщину, надо любить женщин. Если я женщин не люблю, то природа меня тянет к женщине, да? А я считаю, что все женщины это... И мои силы это, что раздваивается. Природа меня тянет к женщине, а приобретенный идиотский опыт, что все женщины шлюхи, от нее отталкивает. И что я могу дать тогда? Ничего часто не остается, и человек, наоборот, начинает бояться женщин. Ну и наоборот тоже. Если хотите любить мужчину, надо любить мужчин. Если, в принципе, вы к мужчинам, женщины, относитесь плохо, вы не сможете любить мужчину. Ваши силы, а в любви надо же все силы отдавать, так же? Там же нельзя экономить. Там всю любовь нужно, все, что есть, то отдать надо. Но если я к женщинам, в принципе, отношусь плохо, то тогда одновременно меня... И если вы к мужчинам плохо относитесь, природа все равно вас будет тянуть. Как ни клянитесь, женщины, все равно тянуть будут мужчины. Но если вас научили, что они все сволочи, то тогда природа вас тянет, а вот эти внутренние силы, глисты, драконы, не знаю, оттягивают. Ну и у некоторых настолько сильно оттягивают, что они вообще не хотят с мужчинами связываться. Ну это же не решение проблемы, да? Верно? Ну в любви везет один раз из десяти, один раз не получилось. Залезал в раны, проанализировал ошибку. И что? И делаешь новую попытку. И на десятый раз уже выберешь то, что нужно. А многие боятся даже вторую попытку сделать. Не, ну обязательно надо проанализировать, где ты ошибся, почему ты не разобрался. Каждый человек дает о себе сигнал. Женщины, вы чаще жалуетесь. Послушайте внимательно. Ведь человек, информацию вот так вот навалом. Но надо ее уметь извлечь. Такой красивой, как ты, я никогда не видел. Это бабник, да? Слышишь, Елена? Много не, ну правильно, как я могу сказать, что вы самая красивая? Мне же надо сравнить вас с другими. Ну, вычисляете. То есть он дает, человек о себе дает информацию. 3-4 слова и все. Вот этому как раз мы обучаем. Информации навалом. Ни один, ну думать надо, ни один, говорит, бизнесмен, он меня кинул. Такой вроде хороший человек. Ну, слушай внимательно. Ну, потом мы разобрались. Можете не волноваться, я вам оплачу счет вовремя. Не уберите, как раз вот будет ясно, что он не оплатит вовремя. Я его не просил. Не... Или говорит, ну, тоже ж думать надо. А человек меняется. А что ты с ним связался? Да лет 10 тому назад мы... делали дело общее, все нормально было. А он за 10 лет мог под лица превратиться? Мог думать надо, кто сейчас перед тобой. Личность динамичная такое. Ну, вернемся к характеру. Значит, это как раз о сценарии речь идет. Характер – это та лягушачья кожа, которую набрасывают на нас наши родители. Человек с характером не родится. Система отношений потом воспитывается. Нет, есть одна система отношений. Посмотрите, дети к себе как относятся? Как? Любят безмерно. Любят себя безмерно. К близким они как относятся? Так же. Так же у них любят. Мама его нашлепает утром, а с детского сада, потом приходит с детского сада брать, он опять к ней бежит. Пока характер не будет. Готовность на новые контакты. Легко, бог ты мой. Мы сейчас в доме иногда я провожу тренинги. Ну, значит, и внук там бегает. Он среди нас как хозяин идет. Сразу в контакте. Ну и трудолюбивые. Дети всегда трудолюбивые. Они одним и тем же могут заниматься наш асташи. И они, кстати сказать, требуют, чтобы им одну и ту же сказку рассказывали полгода. Но они знают, как надо, это правильно. Для того, чтобы экзамен сдать, достаточно 10 повторений. Для того, чтобы это в навык превратилось, необходимо 10 тысяч повторений. Еще я вам расскажу механизмы долгосрочной памяти и краткосрочной. Краткосрочно, вот раз сказали, это электромагнитное колебание, типа конденсатор, разрядился и забыл. А долгосрочная память совсем другие механизмы. Вот нервная клетка, и значит, по нервной клетке, несколько нервных клеток, возбуждение, потом в действие переходит. Вот нервная клетка, вот отросток. Если по этому месту очень часто идет возбуждение, то вот этот отросток начинает врастать и впиваться. Сопротивление больше становится или меньше? Больше. Когда впивается? Когда впивается, меньше. Впивается. Меньше, конечно. И поэтому по этому звену легко проходит возбуждение. Почему мы планируем одно, а когда начинаем действовать, опять делаем то, что... Да. Поэтому вредную привычку разрушить несколько лет нужно, а сформировать тоже несколько лет нужно. Но потом, когда у тебя хорошая привычка сформирована, ты тогда уже на процент с этого капитала живешь всю жизнь. Вот потом многие люди... Потом все нотации, они ни к чему не приводят. Ну мы же все знаем, что зарядку нужно делать, да? На проверку по статистике процентов 10 делают зарядку. Каждый день. Давайте сейчас проверим. Давай. Кто каждый день делает зарядку? Ну сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Ну я тоже могу сказать, что тоже почти каждый день делаю. Ну 10% у нас здесь, это около 50 человек. Но вы имеете в виду, мы же элита. Поэтому у нас немножко лучше результат. Не, ну элита. Мы находимся в верхней сотне. Вы же понимаете, надо тоже тоже себя измерять. Ой, что-то не получилось, сразу я ничтожество. Ну хоть все свои достижения ты сразу разрушаешь. Но это не получилось. Я молитву, кстати, придумал утреннюю. Да, скажите. Сейчас скажу. Книги, правда, у меня есть она, но не все считали. Господи, кто верит в Бога, благодарю тебя, что сподобил проснуться живым и невредимым. Ну что, можно во сне помереть тоже, это бывает. Ну проснулся. Что, не радость разве? А больше дальше начинаю, я эту молитву назвал инвентаризацией. У меня есть жена. Двое детей, четверо внуков. Да, кстати, двух невесток я тоже беру в капитал, у меня хорошие с ними отношения. Тоже есть. Дай Бог вам таких невесток иметь, как у меня. Вот. Ну, дальше квартира, дом, там несколько машин, ну и так далее. Вот книги. А после этого я говорю, а вот этого у меня нет. И выясняется, что не хватает там мне чуть-чуть. И поэтому... Тогда вот это то, что не хватает, спокойно надо этого добиваться. Но трагедии из этого нельзя строить. Так что, Олеся, у тебя все в порядке, там какой-то малости не хватает. Ну, а на 90, а второе высшее образование? Что? Зачем? А у меня нет психологического, второго психологического образования. Ну, познакомься с психотерапией. Это же все врачи. Фрейд врач, Адлер врач, Юнг врач, Райх, Роджерс. Ну, короче говоря, это все врачи. И никто из них не собирался получать психологическое образование. И я тоже не собираюсь на психолога учиться. Хотя меня позиционируют сейчас как психолога. Зачем? Это же второе высшее образование, это же напрасная трата времени. Ну, очень хочется, защити, стань кандидатом психологических или доктором психологических наук. И все. Ну, зачем тебе заканчивать психологический факультет. А образование можно получить вот здесь у нас. Ну, зачем? Даже в институте. А то не знаю, что в институте 60% предметов вообще, строго говоря, не нужны. Больше. Даже больше, да? 96%. Да. Ну да. Не нужны, но что делать? Были марксизм-ленинизм мы изучали, еще что-то такое. Так. Чем, я, правда, за дневной вуз, чем хорош дневной вуз с тусовкой. Потому учиться надо обязательно идти.